Глава сороковая. Беда. Зайдя домой, сразу же удивилась, почему Соня не дома. Сегодня танцев нет, Ксюша не отпрашивалась. Прошла на кухню, набрала дочь, но абонент оказался недоступен. Зарождавшуюся панику засунула поглубже, не смея допускать плохих мыслей. Тут же набрала Ксюшу, и каждый гудок в трубке отдавался неприятной дробью в голове. «Ксюнь, привет! Соня у тебя?» — с волнением спросила она. «Здрасте, тетя Наташ! Нет, она пошла домой после школы. А что, ее дома нет?» Те тиски, что сейчас сжали сердце, казались сделаны из каленого железа. «Нет». Рука с трубкой опустилась, и Наташа, резко подскочив со стула, сделала пару глубоких вдохов. «Да нет, глупости все. Она, наверное, в магазин побежала», — успокаивала себя. Заглянула в холодильник и даже легче задышала. Молока нет, а Соня любит какао, значит, пошла за молоком. И хотя она это делала очень редко, но все же бывало, бегала в продуктовый на углу дома. Наталья быстро пошла в прихожую, оделась и обулась. Она просто выйдет во двор и встретит дочь. «Да!» В подъезде прислушалась, не идет ли лифт. Побежала вниз по ступенькам. Солнце совсем не радовало. На улице ощущался только неприятный ветер, пробивающийся под легкую куртку. Заставила себя стоять около подъезда, глядя в сторону магазинчика. Но ни через 5 минут, ни через 10 Соня не показалась. Наташа вновь и вновь набирала ее номер, но металлический голос продолжал говорить все об одном. Непроизвольно вспомнилась ситуация в Новый год, только ощущения пока были другими. Пока еще была надежда, что дочь вот-вот появится, и в этот раз Наташа просто разговором не обойдется. Отлупит. Впервые в жизни отлупит. Наверное, снова к какой-то животине пошла. Дай бог, чтобы к животине. Наташа вспомнила, как на отдыхе Соня случайно проговорилась, что просила Игоря отвезти ее к папе. А он отказался, уговорил девочку позвонить матери и правильно сделал. Наташа сначала было разозлилась на них обоих, что не сказали сразу, но потом поняла, что сама была виновата во всем. А Игорь даже молодец, что не поддался на Сонины уговоры. И, может, она снова позвонила Игорю, и тот повез ее куда-то, в этот раз не послушался голоса разума, как тогда. Точно! Она набирала Игоря, надеясь услышать, что дочка с ним. «Да, привет, Наташ!» Нежно ответил он, и по тихой радости в его голосе она сразу же поняла, Сони с ним нет. Внезапное удовольствие от его голоса, непроизвольное, только сердцу принадлежавшее, смешалось с кусачим отчаянием, но все же спросила. «Соня!» Сглотнула ком в горле. «Соня, не с тобой?» Те несколько секунд тишины, которые образовались между ними, говорили сами за себя. «Я сейчас приеду. Будь дома. Обзвони одноклассников». Игорь резко дал распоряжение и бросил трубку. Дышать стало легче, совсем чуть-чуть, но совсем немного. Это не та проблема, переложив которую на плечи мужчины, можно забыть и расслабиться. Это ее ребенок. Ее одной. Но есть отец, и он рядом. А вот ему звонить не хотелось. Что он подумает, если она не с ним? Какая она хреновая мать? Снова выслушивать его упреки и мерзкий голос. Ой, не плевать ли ей на него? Абсолютно. Лишь бы с Соней все было хорошо. Пока поднималась домой, набирала его, но гудки шли, а трубку он не брал. И это, как ни странно, вселяло спокойствие. Уж лучше пусть будет дочь с ним, чем... Нельзя думать о плохом. Нельзя! Когда приехал Игорь, Наташа уже обзвонила всех одноклассников, у кого могла быть Соня, и сидела с убитым лицом на кухне. Стоило услышать его шаги, как тут же поскочила, вновь хватая куртку. «Ты можешь узнать, в какой гостинице живет Андрей? Отец Сони?» – спросила у него, уже понимая, что надо именно его искать. В лицо Игорю не смотрела, обуваясь, нервничая от того, что пятка снова не влезала в дурацкий задник балеток. «Наташ, так можешь или нет? Или мне полицию вызывать?» Срывающимся голосом спросила. Игорь, схватив ее за локти, поднял, вынуждая посмотреть ему в глаза. По ее лицу текли слезы, глаза были напуганными, словно не его Наташа это сейчас была. Она была на грани истерики и находилась в самом настоящем отчаянии. «Мы найдем ее, я тебе обещаю», — твердо сказал он, стирая пальцами влагу с щек. Она заходила домой после школы или оттуда пропала? Игорь всматривался в ее потухшие глаза и даже встряхнул немного, чтобы она пришла в себя. «Над!» «Я не смотрела!» Чуть ли не оттолкнув его, побежала в комнату Сони, но школьного рюкзака там не увидела. «Ты, Ксюша, звонила? Они же вдвоем идут из школы!» «Звонила, спрашивала, не у нее ли она была?» Рассеянно ответила. «И почему сразу не посмотрела, что дочь даже домой не заходила?» Игорь настоял еще на одном звонке Ксюше, чтобы узнать, когда та последний раз видела Соню. И девочка сказала: «На лавочке сидел мужчина. Я видела, как Соня с ним разговаривала. Но потом я зашла домой». «Точно, Андрей! Она бы не стала разговаривать с посторонним», убедилась в своем предположении Наташа, начиная злиться. «Она его убьет, в порошок сотрет». Но вот Игорь не был в этом уверен. После их встречи он явно убедился, что девочка ему не нужна. Он уже начал обзванивать нужных людей, чтобы узнать, в какой гостинице тот остановился, когда телефон Наташи ожил. Андрей. Игорь первым увидел имя на экране и сам поднял трубку, останавливая рукой подскочившую Наташу. Прижал ее к своей груди, только потом ответил. «Да». «А, защитничек! Какого черта ты мне звонил с Наташиного телефона?» Игорь даже хмыкнул. На расстоянии этот ублюдок храбрый. «Соня не с тобой?» прямо спросил он. «А она не с Наташей?» удивленно переспросил отец девочки. Игорь сморщился от боли, потому что Наташа в этот момент впилась ногтями ему в руку. Она не понимала, что делать, но явно услышала ответ, и сейчас Игорь чувствовал ее состояние. «Когда ты говорил с дочерью в последний раз?» грубо спросил Игорь. «Серьезно? Вы потеряли ребенка?» В голосе Андрея проскочили истеричные нотки. «Это ты ее потерял, придурок! А я нашел! Раз она не с тобой, значит, разговор окончен!» Телефон Игорь тут же откинул на диван, потому что нужно было подхватить Наташу, которая стремилась встретиться с Полом. Но стоило ему ее поднять, как она серьезно посмотрела ему в глаза. «Нужно звонить в полицию», сказала без тени сомнений. «Нет». «Что нет, Игорь? Моя дочь пропала, ты не понимаешь?» закричала, пытаясь вырваться из его хватки и взять телефон. Ему было невыносимо больно это говорить, но, кажется, молчать дальше уже нельзя. «Потому что полиция — это долго. Пока ты напишешь заявление, пока до следователя дойдет, они будут печатать ее фото, расклеят только завтра, но я догадываюсь, где она может быть». Вернее, он это сразу понял, когда Наташа позвонила. И, похоже, именно сейчас нужно делать выбор. Она непонимающе смотрела в его глаза, пытаясь понять, при чем тут он. Но потом, словно озарение, в памяти всплыли слова его матери. «Не говори мне, что это из-за тебя», — произнесла одними губами, качая головой из стороны в сторону и прикладывая ладонь ко рту. «Я все улажу». Сделал шаг к ней. «Сегодня она будет дома. Доверься мне, пожалуйста». Она отступала, не желая верить. Не желая понимать, что весь этот кошмар из-за него и ее дочь у каких-то бандитов. В этот момент Игорю позвонили и, коротко ответив «Иду», он решительно подошел к Наташе и взял ее за руку, которую она тут же вырвала. «Вряд ли ты захочешь оставаться тут одна. Поехали». Вновь за собой потянул, не желая терять времени. «Игорь, если с ней...» угрожающе начала Наташа. «Все будет хорошо», успокоил он, то ли ее, то ли себя. «Я тебя ненавижу, слышишь?» взорвалась она. Он резко дернулся к ней, схватил ее лицо в свои руки, зашептал в губы. «Я сам себя застрелю. Я сейчас сам себя ненавижу. И себя не прощу. Мой косяк. Не думал, что до этого дойдет. Пожалуйста, давай не будем думать о плохом. Они не должны ничего ей сделать». Он всматривался в ее глаза, стараясь передать талику уверенности. «Мне самому больно. Она и моя тоже, не чужая мне, как и ты. Пойми, пожалуйста». Именно в этот момент, видя его взгляд, полный боли, чувствуя под ладонью бешеное биение сердца, поняла, он сделает все для них. любит. Но это не меняло того, что ее девочки сейчас нет. «Пошли!» — произнесла она, дрожа, и опустила взгляд. Он всматривался в ее лицо еще несколько мгновений перед тем, как взять ее руку и решительно вывести из квартиры. Внизу стояли несколько мужчин, и Наташа узнала только Антона. Они все опустили головы, будто им было стыдно смотреть ей в глаза, и расселись в машины. Только Антон придерживал ей заднюю дверцу машины Вольского, и стоило ей сесть, как он плюхнулся рядом. Наташа хоть немного и удивилась, но переживания о Соне заглушили все другие эмоции. Игорь отошел от машины и разговаривал по телефону, явно при этом нервничая. Но вскоре прыгнул за руль, и они на большой скорости куда-то помчались. Мужчины разговаривали между собой, только Наташа, как ни пыталась, ничего понять не смогла. «Игорь, расскажи мне все!» – потребовала в какой-то момент. «Хватит уже догадываться». Она видела, как он кивнул в зеркало, глядя на Антона, и после все же рассказал. И про то, как им достался бизнес, и что не было особых проблем, все всегда решалось для него легко. Про то, что бизнес был чистым и прозрачным, и Игорь приложил много усилий для этого. И рассказал главное. После Нового года ему сказали, что хотят лишить его всего, пустить нелегальные антикварные вещи из Европы по его путям поставок с драгоценностями, а после и левые камни по России, по его же налаженным контактам. Они сначала ждали, потом мелко пакостили, а дальше за все время дважды поджигали магазины, срывали поставки и сроки. Службы проверок одна за другой начали приходить во все точки, только нервируя. И это было еще ничего, если бы над ним не висела статья и якобы внебрачный сын Розина. И они с Соней. «А мы при чем?» – тихо спросила Наташа, ошарашенно выслушав всю историю. Но все ранее ей услышанное будто сложилось в единую картинку. «Тоже давление. Они угрожали вами. Плюс тебе записки присылали, хотя мне до сих пор кажется, что это слишком мелочно. И главное, согласись я на их условия, они бы и дальше манипулировали мной, вами. Поэтому мне и нельзя было соглашаться, понимаешь? И за все время ты не нашел, кто может помочь?» Еле слышно спросила. «Нашел. Очень влиятельный человек. Но он очень многого хочет за это. И я искал другой путь. Но сейчас я это ему отдам. Вы дороже». Последние слова он так сказал, что у Наташи в горле встал ком, и она даже не могла переспросить, что это значит. Они как раз подъехали к небольшому ресторану, и Игорь с одним сухоньким мужчиной пошли внутрь. «Кто это?» – спросила она у Антона, продолжавшего сидеть рядом. «Юрист наш. Эй, прекращай реветь!» Он хотел дотронуться до нее, но Наташа шарахнулась в сторону. Дотронулась до мокрого лица, не замечала даже. Но все услышанное, приправленное болью о Соне, слишком мучило изнутри. «Что сейчас будет?» Вновь спросила, потому что тишина давила, растаптывала. «Сейчас Игорь перепишет половину своего бизнеса на этого человека. Потом, наверное, с ним поедем за твоей дочкой». «Половину? Несколько магазинов? Что это значит для Игоря?» Она прекрасно понимала. «Его дети». Телефон, который она все время держала в руках, зазвонил. «Дима». Что ему понадобилось? Она не понимала, и до сих пор разговор с ним не было совершенно, поэтому вызов просто скинула и тут же о нем позабыла. Она смотрела в окно, где уже опустились сумерки. Ее всю продолжало трясти мелкой дрожью, будто дико замерзла, хотя в машине было тепло. «Сонечка, потерпи, пожалуйста, скоро уже увидимся», — мысленно говорила с дочкой, вновь начиная плакать, хотя разве останавливалась? Игоря не было долго. За это время Наташе показалось, что она посидела. Минуты тянулись невообразимо медленно, будто издеваясь. А еще она молилась, чего вообще никогда раньше не делала. Наташа уже пару раз порывалась пойти в этот ресторан, потому что сидеть и бездействовать казалось неправильным. Но Антон ей это не позволил. Молча, но твердо усаживал обратно. Когда Игорь вышел, она его даже не узнала. Плечи опущены, взгляд направлен вниз, и перед тем, как сесть в машину, он, похоже, со всей силы ударил кулаком по железу, так что даже Наташа подскочила на месте. У него что-то не вышло. Ей казалось, что она сейчас потеряет сознание от этой мысли. Но все же он сел и спустя несколько секунд разрывающей тишины произнес: «Сони у Булатовских нет».